Насчет того, что это незваные гости, можно было не сомневаться, потому что остальные пятеро замерли сразу же. Даже девочка, рот ей никто не зажимал. Потом присели, плавно, чтобы не издать лишнего звука, но луч света не рвался в дома. «Пойдем посмотрим», — одними губами произнес я Владимиру. Тот согласился, и мы, уже привычные к сумеркам, без труда нашли лестницу наверх. Здание, которое осматривали не мы, сохранилось лишь до 2,5 этажей. Как раз почти посередине оконного проема бетон разломился, сохранив неплохое укрытие для нас. Отсутствие крыши и высокие углы оставили приличное количество снега, под которым неплохо прятались шаткие булыжники. Как раз на один из таких я и умудрился поставить ногу. Камень пошатнулся, я поехал вперед и уперся ладонью в стену, чтобы не вылететь в оконный проем. Ни о какой скрытности теперь можно было и не мечтать. Я сгруппировался и сполз по стене, прижимаясь к ней стеной, пока Володя занимал позицию по другую сторону окна. Пару раз выдохнул, тишина. И кто это там прячется? А, глава 11. Сколько противников было снаружи, мы не могли определить. Высунуться и словить пулю – не лучший вариант для первого дня операции, когда мы уже влипли в историю с местными, с волками, с девочкой. А теперь еще и это. Громко лязгнул затвор, но затем наступило затишье. Может, показалось, раздался голос с улицы. Просто что-то упало. Или собака там. У нас уже давненько ничего не падало, грубовато ответил второй. На прошлой неделе рухнуло только, забыл, а, но все равно надо бы проверить. Да надо оно тебе, лезть еще куда-то. От внезапного выстрела в воздух я вздрогнул. В очередной раз за этот день дернулся я, и снова пошатнулся булыжник у меня под ногами, зашуршав по оторванным обоям. Я же говорил, там кто-то есть. Снова послышался торжествующий голос. А ну, выходи. И луч света ударил по проему. Гады, точно определили, где мы находимся. Я глянул на Владимира. Тот лишь отрицательно помотал головой. Сиди и не высовывайся. Мож, гранату бахнем, так, для подстраховки, предложил второй. Неохота туда лезть самому. А давай. Звонко выдернутая чека заставила меня напрячься. Звук знаком, к тому же люди снаружи сами предупредили. Я даже не успел толком зависнуть в очередной порции бесполезных мыслей, а в проем уже влетела граната. Рванул прочь Владимир, подав мне безмолвный сигнал. Я последовал его примеру, но дал деру в другую сторону. Он перемахнул через глыбы, направившись внутрь дома, я же, не думая, сиганул в соседнее окно. Наверное, это было большой глупостью, но еще глупее было бы прыгнуть в освещенное, сразу на стволы. Мне помогло несколько факторов. Во-первых, никто не ожидал, что я прыгну, высота больше 3 метров и темнота вокруг убеждали наших противников в собственной абсолютной защищенности даже на улице без единого укрытия. Во-вторых, один еще не взял в руки оружие после того, как бросил гранату, а другой стоял, уставившись вверх. Им ничего не угрожало, несколько метров до стены, которая разделяла зону поражения, а также 20 сантиметров бетона были прекрасной защитой. Поэтому, когда я, эффектно махнув пальто в полете, приземлился на косую плиту и заскользил по ней дальше, стараясь удержать равновесие, никто не успел даже прицелиться. И это дало мне драгоценные секунды, чтобы сосредоточиться на ногах. Удар оказался чувствительным, но все конечности работали отлично и, как только я соскочил с плиты, уйдя в тень подальше от упавшего фонарика, сразу же прицелился и отправил ближайшего из двоих на тот свет. Пистолет сработал почти бесшумно, а словивший пулю пошатнулся, успел сделать шаг назад, а потом наклонился вперед и рухнул лицом в снег, противно захрипев при этом. Оставшийся на ногах второй отлично высвечивался своим же фонариком, который зарылся в снег и, сохраняя тень на ногах бандита, продолжал ярко гореть, не моргая. Вооруженный словно забыл о том, что кто-то может дать ему отпор и, пораженный смертью товарища, молча принял следующую пулю, что вылетело из моего пистолета. Все вместе заняло несколько секунд, время, в которое мозг работает стремительно, без мыслей. Лишь после того, как упало второе тело, я подумал, что можно было бы задать пару вопросов. Автомат слишком неповоротлив, чтобы успеть сделать выстрел быстрее меня. Сейчас уже поздно думать и говорить. Я быстро осмотрелся по сторонам и, хотя трудно было рассмотреть хоть что-то в уже сгустившихся сумерках, решился подойти ближе к телам. Колено щелкнуло, когда я попытался начать движение, но потом пришло в норму. Все же прыгать с высоты больше 3 метров не так безопасно. Кирилл бы уже что-нибудь съязвил, но его я до сих пор не слышал в своем ухе и начинал переживать. Справился, Володя выскочил из окна, водя автоматом так, чтобы максимально охватить зону вокруг меня. «Пока тебя дождешься», – пошутил я. Он встал рядом, продолжая прикрывать, а я присел на корточки, взял фонарик и осветил мертвецов. Незаметные раны и малое количество крови на первый взгляд путали, сбивали с толку, что очень хорошо, если в отрядах местных бандитов есть военные или полиция. Не исключено, что там в обилии водятся и те, и другие. Нужно было срочно выяснить, каков расклад, чтобы не оказаться один на один против сотен и тысяч противников. По одежде трудно было сказать, чем занимались эти двое. Хорошие стеганые куртки, теплые, плотные, непродуваемые. Похоже, что либо у этих ребят проблемы с теплом на базе, либо они очень много времени проводили на улице. В карманах же почти ничего не было, ни денег, ни документов. Немного жвачки, мятая пачка сигарет и никаких средств связи. «Что-то не так?» – спросил Володя, заметив, как я начал по второму кругу хлопать карманы бандитов, пытаясь отыскать что-то упущенное. Не могли же они сами по себе тут шариться, без телефонов и раций, непонятно. «А говоришь, памяти у тебя нет», – фыркнул Воронков. «Хорошо соображаешь для того, кто первый день на ногах. Кстати, как тебе прыжок?» «Так себе», — ответил я и выпрямился. Забрать можно было только оружие и немного патронов для пятерки местных, иначе они с обрезом далеко не уйдут. Ну, и сигареты тоже, ладно. Кажется, я уже превращаюсь в одного из мародеров, что обирают трупы. А я думал, что для тебя теперь нет ничего невозможного. Когда-нибудь, многозначительно ответил я, поднимая автомат и выключая фонарик. Не хватало еще кого-нибудь привлечь сюда. К тому же, после взрыва и так достаточно шума. Эй, я заметил движение за углом дома, узнал Николая и махнул рукой, но только когда Владимир подтвердил, что за моей спиной все безопасно. «Давайте сюда», — добавил я негромко, потому что местные продолжили колебаться. Оружие забрал себе Руслан, за сигаретами потянулся Николай и обе женщины, с тем отличием, что мужчина сразу же закурил, прикрыв глаза от удовольствия, а Маша с Викой тихо спрятали сигареты в карманы. «Ну видно же», — одернул старшего Руслан, а потом посмотрел на нас с Владимиром. «Идемте к нам, уже поздно». «Да ладно», — тихо произнес Володя, чтобы никто, кроме меня, этого не услышал. «Группу мы расставили так, чтобы двигаться максимально распределенно. Никто не слышал о минах или ловушках в городе. Похоже, что в этом районе, несмотря на недавние перестрелки, был относительно безопасно. Меня волновал только один вопрос. «Ты не думал, откуда здесь волки?» — спросил я Владимира. «Из леса», — на полном серьезе ответил он. «Хочешь сказать, что оцепление охватывает настолько большие площади?» «Конечно, потому что постарались оцепить еще и место падения вертолета с тобой. А, так только из-за меня здесь находится десятки тысяч солдат? Мне пора почувствовать вину за свои проступки», — с сарказмом ответил я. «А серьезно?» «Серьезно», — вздохнул Володя. «Чтобы все пострадавшие территории были охвачены максимально, с окраин выселили людей. Так все же не всех здесь заперли». «Конечно, нет, но даже здесь, как видишь, было бы бесполезно что-то делать». «Не скажи», — возразил я. «Дома стоят, грунт ровный. Правда, один из тех двоих вспоминал, как на прошлой неделе что-то рухнуло. Не буду спорить с тобой из-за геологии. Суть в повреждениях. Максимально оградили. Что не смогли оградить, убрали, чтобы не было вопросов лишних. В наше время это порождает еще большее количество вопросов». Я внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить в какую-нибудь трещину. «Чем больше прячешь, тем больше ищут. Не могут найти, додумывают. Не могут доказать, клеят обманки. А дальше волной идет убеждение и...» «Хорош, жутко уже от твоих рассуждений», — отмахнулся Владимир. «Полежал в коме 1,5 месяца, а по итогу о вечном болтаешь, точно истину для себя открыл, пока в бессознанке валялся, но при этом утверждаешь, что не помнишь ничего из произошедшего за последние недели. Мы шли без фонарей. Ветер, который временами хорошенько продувал пространство рядом с нами, разогнал тучи, и на небе проявился месяц, достаточно яркий для тех, кто привык перемещаться в сумерках. Ну не помню я, что теперь. Пытаюсь вспомнить, но пока что не получается. А тебе-то что с того, помню я или нет? Я веду себя как-то иначе?» «Да, последовал откровенный ответ. Иначе, напрягает, что многого не помнишь, а еще то, что рамки у твоей амнезии очень четкие. Не сказал бы, я покачал головой, но не был уверен, что Володя это заметит. Я не знаю, что я делал примерно последние полгода или может даже больше, не считая того времени, что я валялся в коме. Это уже не так подозрительно выглядит. Пожалуй, что так, ладно, извини, Воронков, казалось, немного успокоился. Я всего лишь переживаю за тебя из-за всего случившегося. Признателен, я картинно приложил ладонь к отвороту пальто, но давай займемся делом. Мы и так достаточно отвлеклись, а если еще тратить время на переживания, что не приведут ни к чему хорошему, то про задание и вовсе можно забыть. Пока вы болтали, мы уже пришли. Я попытался прикинуть, куда мы вышли. Получалось, что вернулись на улицу, где отстреливали волков, но примерно на километр дальше к востоку. Дорога здесь сохраняла прежнюю ширину, но при этом была не так сильно завалена мусором. Сказывалась удаленность от жилья, вокруг я не заметил ничего высокого, даже близко похожего на остатки строений. Максимум один этаж и нам сюда, Руслан указал на пролом в заборе. Отсутствие снега и, как итог, следов, внушали чувство безопасности. Даже если кто-то здесь пройдет или проедет, они не подумают, что за забором кто-то прячется. Только вот место мне показалось не слишком подходящим. Точно, усомнился я, заглядывая в щель между двумя бетонными панелями. Там вроде как темно. Мы на подземном этаже, ответил Николай, осторожно щупая пальцы. Там безопасно, тепло и сухо. Если это так, твоя теория о военных базах только что потерпела крах, сказал я Володе, протискиваясь внутрь. Вся группа забралась следом. Вообще, у нас есть нормальный вход, но там сейчас слишком снежно, могут заметить, что здесь живут люди, добавил Руслан и повел нас дальше. И нас не слишком много, около 30 или 40 человек, не больше, сказал он, точно хотел предугадать мои следующие вопросы. И как живется? Плохо, конечно, ответил парень, закидывая за спину трофейный автомат. Звери, голод, болезни, сырость. Бывает, что и на группу могут напасть. Но все же вы не побоялись выйти к нам. Давай по чесноку, Руслан, не удержался я, намереваясь добиться правды любой ценой. Сперва вы никак не могли узнать, кто мы такие. Те двое сегодня тоже ходили отдельно, как и мы. И тоже в гражданском, как и мы. Я не заметил, искали ли они чего, но в целом с расстояния, когда мы впервые заметили вас, мы с Володей ничем от них не отличались. Ну по чесноку, значит, Руслан прочистил горло, хотя в этом явно не было никакой нужды. Если бы у нас была винтовка, мы бы начали стрелять. Но винтовку похерили позавчера, когда давали деру от. Он указал пальцем вверх, потому что мы как раз спускались на первый уровень подземной парковки. Я обратил внимание лишь на обилие трещин в стенах, но не на потолке. Чистая случайность, что нас не пристрелили, да. Получается, что так, но когда мы подобрались ближе, а вы не стали стрелять по нам, я подумал тогда, что это знак ваших мирных намерений, или могло быть ловушкой, чтобы перебить вас в ближнем бою, парировал я, не забывай, что мы с подготовкой, не напугаешь, сейчас, нет, вот если бы ты бросился с ножом на пятерых, тогда бы я решил, что ты, псих, с легкой усмешкой ответил Руслан, а вот ваша Лиза вообще решила, что я не человек, ответил я и выжидательно посмотрел на парня. Тот никак не отреагировал, и я порадовался тому, что подозрения были только у девочки. Да у нее свои тараканы в голове, Руслан лишь пренебрежительно махнул рукой. Пусть женщины за ней присматривают, они обе готовы считать ее дочерью. Здесь все кого-то потеряли. У Николая семью завалило где-то в центре. Он курьером работал, был на выезде, а потом, когда все началось, уворачивался на трассе от падающих столбов. Ему повезло, многих там передавило. Я слушал, не перебивая, пытаясь вникнуть в сложные сплетения, которые теперь объединяли этих людей. Маша осталась без мужа и ребенка. У Вики на ее глазах погиб отец. Сама без семьи, обеим чуть за 30, и, увидев, как у меня округлились глаза, произнес: «А чего ты хочешь? Полтора месяца такой жизни краше никого не делают». «Ага», только и ответил я, быстро обернувшись на плетущихся в хвосте женщин с ребенком. Реальный возраст угадывался с большим трудом, а девочка успела чудом из школы выбраться. Первый этаж, ряд парт возле окна. Никто больше не сообразил, пока падали потолки. Может, конечно, еще кто-то выбрался, но этого мы уже не узнаем. Стоянка была очень большой, должно быть, единственный подземный паркинг на весь район, куда местные жители могли ставить свои автомобили. С освещением здесь было тяжко, поэтому, как только мы остановились сразу после спуска, включилась пара фонарей. На улице мы их никогда не зажигаем без крайней необходимости, пояснил Руслан. Заметит и, ну, тут вообще вариантов немного. В большинстве случаев ненормальные с оружием просто убивают друг друга, а так, КХМ в зависимости от обстоятельств и желания. Думаю, не стоит продолжать, ты и так все понял. Повидал всякого, раз, как ты говоришь, вы оба с подготовкой. Угу, коротко ответил я. Монолог от Руслана рисовал грязную картину бесчестия и достоинства. Некогда благородный город, развалившись архитектурно и похоронив большую часть населения, теперь разлагался дальше. А как с выживанием обстоит? Ну, видишь, держимся пока. Обираем магазины, склады, смотрим, где чего осталось. Сливаем бензин и солярку по возможности. Все помогают, чем могут. Кто готовит, кто ищет, кто собирает и сортирует, кто за хранение отвечает. Здесь же сам видишь, стоянка. Мест для жилья толком нет. Ну, в самом начале не было вообще, сейчас более-менее наладили какой-то комфорт. А разве не проще было сразу рвануть за пределы города? Не еет, протянул парень. Совсем не проще. Я понимаю, тренированный мозг иначе думает. Вот ты сегодня вообще вниз спрыгнул, я видел через окно, как Бэтмен прям. Вот это тренировка. Решение принял и сделал. А мы, сперва перепугались все. Представь, какой гул тут стоял. Земля дрожит, вибрирует. Все рушатся вокруг. Прям, его передернуло. А особенно, когда видишь, как гибнут люди рядом. Так что нет, не проще. Хотелось бежать, да некуда. А когда пришел в себя, понял, что на улице холодно, сыро, грязища и темнота. Надо куда-то деться. Понимающе промычал я. Плохо было дело. Ну а потом, когда уже какое-то укрытие нашел. Да какое укрытие? Воскликнул Руслан. Я сам тут полторы недели с этими ребятами. Мотался туда-сюда. Прибился даже к банде какой-то, от которой сбежал через несколько дней, когда они смеха ради человека посреди улицы зарезали. Кошмар какой, ответил я. Правда, не слишком эмоционально. Вот, а Николай сказал, что они пробовали выйти на юг, но там заборы и военные. А у нас ни связи, ничего. И через город особо не пробиться, чтобы сунуться в другую сторону. Поэтому пока сидим тут, думаем, собираем припасы. И вот за это, он дотронулся до автомата, тоже спасибо, нам не лишним будет. Да пожалуйста, я пожал плечами, мне не трудно. А сам подумал о том, сколько здесь брошенных людей сходит с ума или уже сошли, и докатились до убийств ради удовольствия. Пожалуй, добраться до центра города будет совсем непросто. Глава 12. Осознавать, что на подземных этажах стоянки живут люди, для меня было как-то дико. Если задуматься, все получалось очень даже логично. Если исключить сквозняки, то под землей даже сейчас сама по себе была плюсовая температура. Меньше времени и энергии на обогрев, а защищать проще, когда территория ограничена и прекрасно известна, где может подойти противник. С другой стороны, ограниченное пространство давало массу неудобств. Если внезапно убежищу придется принять еще 30-50 человек, то все придется перестраивать. А отходы? Даже 5-10 человек генерируют их в достаточном количестве, тогда как мне уже самому не терпелось увидеть, как живут люди здесь, без света и базовых удобств. Стоянка делилась на две части. Мощная стена отгораживала один зал от другого, и в первом я в отсветах фонариков видел даже запыленные автомобили. Удивительно, что при таком размере сам паркинг не рухнул в отличие от наземных конструкций. Знаки приоритета тоже заметно посерели от налета пыли и даже на их фоне в глаза бросился добротный деревянный щит с воротами, в которые как раз мог поместиться небольшой грузовичок. Его нельзя было назвать наспех сколоченным, однако обилие дырок в полу указывало на то, что это далеко не первый вариант. Руслан остановился рядом с дверью, которая выделялась по контуру черной полосой резинового уплотнителя, и провел по ней ладонью. Долго делали. Когда я пришел, еще только начали ставить, помогал. Там внутри брусья вот на таких штырях, он показал сперва толщину в палец, а потом длину до локтя. Крепится и с боков, и снизу, и сверху. Дожидались, когда будет сильный ветер, чтобы не слышал никто, как бетон сверлим. Так у вас и электричество, и инструмент есть, поинтересовался я, пока к нам постепенно подходили остальные. Конечно, всего полно, с одной стороны, а с другой стороны ситуация такая, что жить опасно, когда под боком столько накопилось, сказал Руслан и, к моему огромному удивлению, смахнул пыль с небольшого дисплея, нажал на кнопку и не опускал ее, пока не появилось изображение. «Впускай, мы не одни, надеюсь, привели, кого надо», послышался ворчливый голос из динамиков, но из-за самой двери я не услышал ничего. «Заходите». Металлический штырь в двери звучно встал на место, сопроводив одно простое движение жутковатым металлическим лязгом, которое эхом отдалось по всей стоянке. Руслан с усилием потянул за ручку двери и раскрыл ее. Толщина полотна больше подошла бы двери мощного сейфа. Я с недоверием присмотрелся. Насчет штырей Руслан тоже не соврал. Выломать такое полотно не удастся даже джипом, а загнать на стоянку так едва ли получится. «Да входи уже», — натужно улыбнулся парень. «Тяжело ведь». Я перешагнул через высокий порог, обратив внимание на то, что второе помещение стоянки было ничуть не меньше первого. Огромная площадь, которая могла бы разместить сотню-другую выживших с полноценным комфортом, пустовала, а вдалеке виднелась зашитая гипсокартоном и досками, стружечными щитами и прочим, казалось бы, барахлом, пространство. По факту же, стоило мне приблизиться, проявилась целая система, которая надежно удерживала каркасные стены, заполненные утеплителем завидной толщины. У меня тут же возникло ощущение, что люди, которые все это сооружали, поселились здесь надолго, явно не на одну зиму. Те же ощущения испытывал и Владимир, который с недоверием смотрел на это все, пытаясь подобрать слова. «Временным убежищем это никак не назовешь. Ты одну входную дверь видел?» «Видел, толстая, деревянная. Сжечь и все», нашелся я наконец со слабым местом импровизированного лагеря. «А вот и нет, с торца стальную пластину видно, сантиметр, броня. Очень опытные люди это все делали, знающие и толковые. Так что если ты намерен кого-то здесь просить о помощи, то я готов признать, что здесь нам действительно могут помочь». «Вот и отлично, Руслан, мужчина средних лет, на вид заметно лучше, чем Николай, но ощутимо старше нашего второго спутника, вышел из-за обилия деревяшек к нам навстречу. За ним потянулись остальные любопытные. «Вы сегодня долго? Похоже, что это из-за новых гостей». «Да, они попали в переплет, тут все попали в переплет», — ответил я. «Живности рядом много развелось, всякой, и мохнатой, и двуногой, но излишне агрессивной. Интересные у нас сегодня гости, тот, кого я принял за главного, обошел меня и встал сбоку. Фронтоватые, модные, снаружи снаружи, не обращая внимания на нажим», — ответил я. «У нас здесь свои дела, но мы решили помочь вашим взамен на посильную помощь нам. Расскажите, что к чему, поработайте проводниками. А вам не кажется, молодой человек», главный наклонился почти к самому моему лицу, что было проблематично, учитывая его рост на полголовы ниже моего. «Не кажется ли вам, что это слишком, нагло?» Я скосил глаза и увидел, что его ладони, которые до того находились в карманах, теперь были сложены на животе. «Он вернул нам Лизу», воскликнула Маша, «и помог убить волков», добавила девочка. Главный выждал пару секунд, чтобы убедиться, что никто больше не скажет и слова, а потом, продолжая внимательно смотреть на меня снизу вверх: «А вы не думаете, что они могут быть шпионами, специально подосланными к нам?» «Да ты псих, если правда так думаешь», — высказался Володя из-за моей спины. Я не спешил хвататься за оружие. Сейчас самое время все решить мирно, а не слушать инстинкты, что помогают в реально опасных ситуациях. Но угрожающе щелкнуть шеи не повредит, что я и сделал, вслушиваясь не только в щелчки между позвонками, но еще и в трение натянутых сухожилий. Привычки к восприятию этого звука до сих пор не сформировалось. Вовсе нет, он неожиданно сделал шаг назад, очень вычурно склонил передо мной голову и протянул правую руку для приветствия. «Михаил Елисеев, к вашим услугам». Я не спешил жать ладонь человеку, который вел себя странно до крайности, к тому же представлял собой главного в этом лагере. «Очень интересно», — добавил он, не опуская ладони, — «никакого доверия. А вы его у меня и не вызываете», — ответил я. «Тогда с какой стати я должен верить?» Он сжал губы и ринулся ко мне, перехватив правую руку, которую я уже собирался сунуть под пальто, а другой рукой схватив шею. «С какой?» «С такой, что я даже левой не промахнусь», — ответил я, с трудом прогоняя воздух через сжатую глотку. Елисеев опустил глаза на упертый в его живот ствол, который я поддерживал левой рукой. «Хорошо, когда есть подвижная кобура. У тебя курок не взведен», — облизнулся он, смачивая пересохшие губы. «Хочешь проверить?» — спросил я без тени угрозы. «Нет», — пальцы на моей шее тут же разжались, запястье правой руки Елисеев тоже предпочел быстро отпустить, а не считать дырки в своей шкуре. Я же пока в бойске держал ствол, не вынимая из кобуры, и смотрел исключительно на главного. Еще один такой фокус, и я даже предупреждать не стану. Тот на миг опустил голову, а потом развернулся ко мне спиной и взмахнул руками. «Чего стоим? Работы нет, вперед, давайте, еще столько всего предстоит». Возвышенно закончил он и увел паству за собой, оставив меня с каменным лицом. Разве что на нем застыло истинное отвращение ко всему происходящему. «Он ваш главный?» – спросил я Руслана. «Ну, как бы да», – он извиняюще пожал плечами. «Иногда странный бывает, у него какой-то свой план, чтобы мы все отсюда выбрались. Но в чем он состоит, он нам не рассказывает. В остальном мы собираем всякое, иногда приводим людей. Вот, кстати», — он указал пальцем на потлатого паренька, — «вот его я привел за 2 дня до вас, и ему сразу же работу нашли, а потом еще просил приводить. Может, у него крыша поехала?» — спросил я, согнул ногу и поморщился от успевших надоесть звуков. «Да нет, план у него», — мимо прошел еще один из общины. «Ну-ну», — вздохнул я, — «по крайней мере вид вашего лагеря внушает надежды на то, что простоять он может при необходимости долго. Для нас место найдется, думаю, конечно. Вот тут у нас есть пара свободных». За основными стенами, куда нас завел Руслан, я ожидал увидеть лежаки, но сперва увидел полноценные перегородки, а потом уже и нормальные комнаты с приличными кроватями, причем нормальной площадью, метров 8, а то и чуть больше. «Свободных кроватей», — закончил парень. «Хорошо, что не лежаков», — заметил я. Владимир не скрывал удовольствия. «А в остальном у вас тут тоже комфортно?» «Да, электричество, как видите», — Руслан обвел руками редкие лампочки, свисающие на проводах с высокого потолка, — «вода централизована из общего бака, но ее не очень много, постоянно приходится пополнять. Питьевая отдельно. Удалось недавно раздобыть несколько кулеров и довольно много бутылей. А если вам интересно перед сном послушать о том, что в городе творится, то поговорите с Николаем. Он здесь один из самых знающих. Или сам подскажет», — заканчивал он уже в дверях, — «или сообщит, к кому обратиться можно». «Ага, спасибо», — кивнул я. «У нас с Володей были раздельные комнаты. Каждому здесь выделялся определенный метраж и отдельная односпальная койка. С хорошим матрасом, между прочим, и даже кое-какой мебелью. Кто был автором этого убранства, мне выяснить не удалось, но зато я точно знал, что здесь можно спать в комфорте, хотя и не в полной безопасности. Елисеев мне не нравится абсолютно. А если у него в этом лагере есть доверенные люди, то стать случайной жертвой я не собирался. И пока придумывал, что мне делать с личной безопасностью среди 30 незнакомых людей, каждый из которых может оказаться угрозой после такого радушного приема, решил переговорить с Николаем. После недолгих блужданий я без особого труда нашел его в импровизированном лазарете. Импровизированном лишь потому, что стены не были выкрашены в ослепительно белый, а лишь покрыты то ли лаком, то ли чем-то наподобие, чтобы пыль не летала в воздухе. В остальном же здесь было неплохое оснащение, и даже полноценное стоматологическое кресло нашлось. От лагеря на 30 выживших я ожидал на порядок меньшего. «Вам помощь?» Сидящий за столом мужчина в очках оторвался от пальцев Николая, и они оба одновременно посмотрели на меня. «О, вот наш спаситель», — слабым голосом, но не избегая улыбки, проговорил бородатый мужчина. Врач же напротив носил минимальную щетину на подбородке, что делало его вид на порядок интеллигентнее. «Рад знакомству», — он склонил голову и взял в руки иглу, зашивая то, что осталось от пальца. «Если вы ко мне тоже с ранением, то придется подождать. Я не могу разорваться, в отличие от всего остального. И кто же здесь еще рвется?» — уточнил я. «Пальцы у Николая, например». «Медицинский юмор», — пояснил раненый. «Мы уже привыкли. Надеюсь, что мне не придется к этому привыкать», — ответил я и, пока остальные переваривали мои слова, продолжил. «Руслан сказал, что вы здесь один из первых». «Да», — кивнул Николай. «Я, Елисеев и еще пара человек. Потом к нам примкнули еще люди, и получилось вот это», — Он обвел здоровой рукой подземную стоянку. Долго искали целое, не треснувшее здание. С неделю, наверное, кочевали. Мне интересно знать, что произошло в самом начале, полюбопытствовал я. Момент взрыва и то, что происходило после взрыва. Так это был взрыв. Доктор даже перестал зашивать пальцы Николаю. Это очень интересно, должен вам сказать. Никогда бы не подумал. Да много ты взрывов видел, мужчина покачал головой. Эх, Кондратьев Шеюш, видел, представь себе. Когда медицинский закончил, пришлось в карьерах самосвалы водить, в 90-е. Так что видел и достаточно. И могу точно сказать, что если это и был взрыв, то какой-то чудовищной силы. Скорее уже метеорит. Так уж вышло, что у меня есть более экспертное мнение, которое гласит, что это был именно взрыв, ответил я тоном, не терпящим возражений. Так что было, да жопа была, пожал плечами Николай. Все ходуном ходило, как будто волна прошла местами. Там, где я ехал, даже дорога вздыбилась. Поверьте, то, что мы тут обошли один квартал, это не показатель совсем. В других местах все гораздо хуже. Может, в этой стороне просто нет метро, предположил я. Ну а правда, задумался раненый. Нет, нормальных веток здесь точно нет, а если какие потайные, о которых никто не знает, поймав мой скептический взгляд, он тут же поправился. Я ж без всякого нормального метро нет. Так продолжайте, попросил я, когда он замолк, причем надолго. А чего продолжать, мне это вспоминать совсем не хочется. Приятного ничего не было, лучше уже не будет, добавил я расхожую фразу. Так что было дальше, это же вам по заданию надо, допытываться не стоит, для себя спрашиваю. А, слегка разочарованно произнес Николай, а доктор, уже было навостривший уши, вернулся обратно к работе. Ну из того, что я видел и слышал, гул, треск, грохот, ощущение было, что земля сейчас расколется просто. Из машины как выскочил и деру дал, куда глаза глядят, а земля дрожит, два шага сделал и упал. Хорошо, что рядом ничего и никого не было. Видел я, как, голос его тоже задрожал, правда, не так мощно, как земля с его же слов. Вспоминать шокирующие события Николаю было сложно, но раз я начал допытываться, надо было продолжить. Как что? Холодно спросил я. Люди гибнут, проваливаются в эти чертовы щели. Представь, я даже не знаю, с чем сравнить. Поднимается земля куполом, невысоко, на метр, быть может, но на приличной площади. Трещины во. Он хотел махнуть двумя руками, но Кондратьев вовремя вцепился в его трехпалую ладонь и злобно посмотрел на пациента. «Ой, простите, пожалуйста, я тебе сейчас иглу в ладонь загоню, сиди спокойно», — рявкнул доктор. «В общем, здоровые», — как-то погрустнев, — произнес Николай. «Вот есть машина, проваливается туда, и все, а потом купол садится, я лежу рядом, и он сдувается. Нормально так бахнуло», — оценил я. «Это где ты был?» «Да почти на окраине города. Если там подобное случилось, что было ближе к месту взрыва, ума не приложу. Так ты знаешь, где был центр взрыва?» Я оживился, хотя спрашивал совсем не для того, чтобы выяснить, куда нам двигаться, а чтобы оценить происходящее и разбудить в памяти какие-нибудь воспоминания. «Мне не до того было, понимаешь?» – выразительно сказал Николай. Но потом поспрашивал, люди сказали, что прям в центре было, где-то на Петроградской, а точнее я не выяснял уже. Представляю, что там за месиво было, а потом наверняка много чего горело, продолжил я выпытывать насчет того, что и так понятно. Ага, еще как горело, в дом же газ был, бывало, что и машины взрывались, производство горели, вонища с неделю стояла, гарь, солнца не видели, да вы его и так не видите же, и вовсе неправда, вставил свои 5 копеек доктор, у нас нормальная погода, раньше была, да и теперь в норму приходит. Может, мне дашь рассказать, сделал недовольное лицо Николай и ойкнул, когда доктор чувствительно кольнул его иглой, начав зашивать второй палец. Ну по-живому же, слушай, обратился он ко мне, а есть такие штуки для пальцев, ну, как на щеку лепили, они универсальные, но тебе уже ничем не помогут, пальцы не отрастут, штуки, для пальцев, для щек, пошевелился Кондратьев. А я разве тебе еще не рассказывал? Ты еще и мне не все рассказал, я еле удержался, чтобы силой не развернуть Николая к себе. А потом, когда все прогорело, на улицах стало оживленнее, и чем сейчас тоже, на порядок. Люди пытались что-то наладить, объединялись в группы, искали еду, укрытие, пытались что-то разгрести, но что-то пошло не так, конечно», — взвыл Николай, которому игла вошла глубоко в палец, но дерзить доктору на этот раз он не решился. Специалистов, которые могли бы сказать, что здание вот-вот рухнет, было очень мало, поэтому люди находили себе укрытие, думали, что оно надежное, а потом он повернул ладонь тыльной стороной вверх, широко растопырил пальцы и резко опустил ее вниз, складывается как карточный домик, и все, больше никого не видели. Но ведь не все так гибли, откуда-то появились все эти бандиты, люди с оружием, так вскрыли армейские склады, пока еще ночь стояла, всю неделю тьма была, как ночью, да-да, живее продолжал Николай, в общем-то, конкретно я не знаю, лишь предположил, что так, но откуда-то у них взялось оружие, улицы опустели, кто-то присоединился к тем, кто сильнее, кого-то убили, вот, собственно, и весь расклад за прошедший месяц, ничего хорошего, город поделили, он вздохнул, кто-то пытался сбежать, кто-то исчез, а кто-то воюет, один раз такая пальба стояла, как война настоящая, я же в Чечне был, знаю, о чем говорю, и замолчал, вспомнить мне не удалось ровным счетом ничего, однако я хотя бы представлял себе, что произошло в городе, и желание найти ответственных лишь росло. Глава 13. Дерзко ворвавшись в опустевший город и наделав шороху, так, немного, если прикинуть, настало время малость притормозить, остановиться и подумать, как быть дальше. Мы нашли неплохое место, где нас приняли, где мы могли переночевать и восполнить силы. При этом отсутствие Кирилла в ухе очень раздражало, потому что имелись некоторые вопросы, на которые только он мог дать вразумительный ответ. Например, о полноценном нашем снабжении, потому что, перерыв весь рюкзак, я нашел лишь то, что может помочь мне продержаться эти 10 дней. Даже спальника не было и, если бы мы не наткнулись на этот лагерь, кто знает, в чем и как нам пришлось бы ночевать. Даже если исключить меня, понадеявшись на работу непонятных внутренних механизмов, которыми напичкал меня Кирилл, Владимиру было бы куда хуже на ветру и без нормального укрытия. Предостаточное количество странностей, непонятная ситуация в городе, которая не слишком прояснилась после разговора с Николаем, и некоторые технические аспекты меня самого заставляли в итоге сомневаться в разумности всего предприятия. Несмотря на то, что мне безумно хотелось во всем этом разобраться, мне казалось, что куда проще было бы сдвинуть кольцо оцепления, зачистить город от криминала и вывести отсюда живых, чем делать то, чем мы занимались в настоящий момент. Но и логика армейских тоже понятна. Зачем рисковать сотнями и тысячами жизней? И все же нашлись ненормальные, что сунулись в город. Зачем? За остатками ценностей в музеях, обчистить кассы в магазинах, или найти нечто в центре города. Нам лучше бы не задерживаться, заявил я Владимиру, появившись в его комнатушке. Быстренько выспаться и двинуться вперед, иначе потеряем время. Я совсем упустил тех прорвавшихся. И, кстати, мы не заметили их следов, их техники, да вообще ничего мы не заметили. Они точно были, как думаешь? Я видел рапорты, Воронков сидел на кровати, перебирая содержимое собственного рюкзака. Так что уверен, все это было. Ливанов бы не стал просто так бросать людей вперед. Ты его хорошо знаешь? Я опустился на стул напротив, чтобы следить за лицом напарника. Ливанова, я имею в виду, как человека, как командира, и все такое. А потом помял икры, которые внезапно начали зудеть, и, как только пальцы прошлись по мышцам от пяток до обратной стороны коленки, непривычное ощущение сразу же прошло. Ливанова, задумался Володя, как будто бы даже не заметил моих действий, я с ним практически не сталкивался, вообще не сталкивался, поправился он тут же, но могу сказать, что люди о нем ничего дурного не говорят, а если я тебе скажу о нем, я приподнял бровь, удивляясь неосведомленности Воронкова, скажу, что тот приходил к нам в Овр, наезжал на королева, чего-то допытывался, а потом, сразу же, как увидел меня, метнулся обратно сюда и, не успев долететь, уже отдал приказ следовать за кем-то, кто прошел через оцепление. Ты сам видел, какой здесь забор, какие ворота и охрана, кто мог прорваться, ты думал. Ну, Воронков отложил в сторону свой рюкзак и уставился на меня. А что еще оставалось делать Ливанову? Мы здесь выполняем свою задачу, а он обеспечивает охрану, следит, чтобы борзое международное сообщество не лезло не в свое дело. Надеюсь, ты понимаешь, что наши согласились терпеть этих ублюдков рядом с бойцами вокруг Питера лишь для того, чтобы притормозить накал страстей. Только притормозить. Понимаю, что ты был в коме и не очень в новостях, но я слышал только отрывки, пришлось напрячь память, чтобы выдрать из нее хоть что-то. Потом еще Кириллу немного рассказывал, и Королев, но в целом я понимаю, что взрыв, который уничтожил город, мог стать хорошим поводом к войне или интервенции. Собственно, разве она не произошла? По официальным сведениям иностранных военных не больше 2000. При необходимости их сотрут в порошок, даже с учетом сосредоточения на границах соседних стран нескольких бригад, готовых ринуться в бой при первой возможности. О, я думал, что это лишь мы находимся между молотом и наковальней. Оказывается, нет, молотов гораздо больше. Еще бы, фыркнул Владимир, куда больше. Скажи-ка, ты спешишь, потому что хочешь вспомнить и выполнить задачу побыстрее, или тебе просто не нравится здесь? Здесь уютно, но мне не нравится Елисеев. А вообще надо подумать, как провести разведку своими силами, но не высовываясь на поверхность. Какие-нибудь беспилотники, хотя бы в радиусе километра запечатлеть все. Я думаю, что реально найти технику такого вида. Может, даже на базе у кого-то она есть. Только ночь надо провести здесь. Сунуться на поиски неизвестно куда, он поморщился. Так по старым картам сориентируемся сперва, но мне не хотелось этого признавать. Да, ты прав, нам сейчас гораздо лучше отдохнуть и выспаться. Хотя мне совсем этого не хочется. Мозги тебе точно не прошили. Кирилл бы растрезвонил об этом на каждом углу, озабоченно произнес Владимир. Так что иди ложись, может, тоже уснешь. Я лишь пожал плечами и тут же покинул его комнату, переместившись за стенку. Вариант поспать хорош, но я так и крутился без сна несколько часов, пока не увидел на электронном табло маленького цифрового будильника, что уже половина девятого. То ли я поспал, то ли мозг отключился, то ли я задумался и не заметил, как пролетело время. В любом случае, утро наступило, и на второй день нашей операции нужно было двигаться вперед независимо от внешних условий. «У вас есть дроны?» – спросил я Руслана. «Вообще, я хотел найти Николая, но того накачали обезболивающим по самое не балуйся, и мужчина храпел где-то в лабиринтах закутков. По строению лагерь очень походил на нашу базу отдела военных разработок, только без стекла и алюминия, да и коридоры были чуть витиеватее». Был уверенно кивнул он. «Пошли, посмотрим». Пока он вел меня к дрону, я успел обратить внимание на наличие нормальных санузлов, даже с табличкой и вмонтированными с кабинок общественных туалетов ручек с цветными метками. Кухня была общей, а запахов почему-то не было. Я замедлился, принюхиваясь, а Руслан пояснил. «Готовим раз в два дня, сегодня к вечеру как раз свежее будет. Экономичнее так, проще разогреть, чем постоянно тратить газ». В лагере была и библиотека, небольшая комнатушка с тремя-четырьмя заполненными шкафами, а еще столько же пустых. «Вы точно готовитесь уйти отсюда?» – спросил я Руслана. «Вроде бы как запасаетесь по самое не могу». «Книги?» Дальше мы прошли мимо кладовой, откуда как раз выходила женщина, всем своим видом напоминающая кухарку, и несла большую сетку с пакетами макарон. За открытой дверью я успел заметить стеллажи, доверху заставленные едой. Еда и вообще укрытие добротно сделано. Да, книги, чтобы не одичать, а еды всегда должно быть много. Вот прибудет еще человек 10, запасов сразу же станет меньше на треть. Поэтому пополняем. Ну, и еще важно чем. Еду не получат другие. Охотнее придут к нам нормальные, быстрее сдадутся агрессивные. В общем, ты понял, кровожадно улыбнулся Руслан. Вот мы и пришли. Тут наш склад со всякой всячиной. Особо ценного тут ничего нет, а сейф вечно заперт. Он махнул рукой в сторону здоровенного стального шкафа. Оружие у нас в открытом доступе, есть немного бытовой техники, но толку использовать что-то кроме стиральных машин? Руслан пошатал коробку с телевизором приличных размеров без какого-либо сожаления на лице, а потом посмотрел на меня. Вероятно, здесь и квадрик найдется, и вперед меня он принялся лазить по полкам, порой даже забираясь слишком высоко, и ради этого ему приходилось вставать на нижние ярусы. Судя по коробкам, здесь почти нет ничего полезного. Я покрутил в руках небольшую кофемашину. Хотя нет, для нормальной жизни пойдет, для нормальной, выразительно гаркнул Руслан, все еще перебирая ногами на три полки выше уровня пола. Мне кажется, мы до нее уже не доживем. Да почему же, попробовал утешить я, можно выбраться отсюда, я уверен. Ты еще один день здесь, а уже успел оценить на собственной шкуре все прелести. Ну, почти все. Давай без мрачника. Ладно, к кто-то из вас хоть однажды добираться до оцепления? Николай, нет. Ты, судя по твоим же вчерашним рассказам, тоже нет. Так о чем говорить? Может, вам стоит просто добраться до ворот с той стороны, с которой мы прибыли, побеседовать и... Вот вроде служивый, а наивный парень как-то странно на меня посмотрел. Если бы нас хотели спасти, давно бы спасли. А так впервые мы видим людей снаружи, и то двоих, и то с заданием. Ну, не понимаешь разве? Если нам и прорываться отсюда, то самим. Поэтому, он погладил автомат, эта штука нам поможет. Я очень надеюсь, что тебе хватит ума не направлять его против наших. Я надеюсь, что им хватит ума нас выпустить, мрачно сказал Руслан, а потом косо усмехнулся. Если мы вооружимся всем, что есть, а нас 30 человек с оружием в лучшем случае на каждого пятого, то положат нас всех, еще не доходя до ограждения. Хорошо, что ты не планируешь, начал я, а потом до меня дошел смысл фразы. И ты серьезно думаешь, что с таким подходом вас выпустит? Я считаю, что нас уже предали, и ладно, ты, я вижу, не понимаешь. И разговор закончился. Я не нашелся, чего ему ответить, а Руслан решил не продолжать эту тему. Так что мы просто осматривали коробки, что стояли на стеллажах. Техники там оказалось не так и много. В основном, посуда, тряпки, одежда. В обилии лежали салфетки и дезинфекция, какие-то таблетки и микстуры, но, если присмотреться, то суммарно этого получалось не больше, чем на одну опустошенную аптеку. Сейф, а точнее, массивный оружейный шкаф, стоял в окружении стеллажей с коробками без меток. Мы прошлись и там, но не нашли ничего подходящего. Похоже, что таких игрушек нет, с сожалением произнес Руслан, точно забыв о не самой приятной теме, которую мы обсуждали буквально 10 минут тому назад. Значит, где-то надо раздобыть. Едва ли в магазинах разобрали все. Ближайшая точка, где мы искали технику, не близко. Рядом наверняка тоже что-то было, но все разрушено. Парень пожал плечами. А оно вам точно надо? Про разведку ты не слышал? Конечно же, сердито спросил я, все еще разочарованный Русланов относительно планов его побега. Я не хочу напороться за какую-нибудь засаду. Поэтому мне понадобится дрон, камера и ноутбук, чтобы все это просматривать. У нас даже смартфонов сейчас нет, парень покачал головой. Смысл, если нет связи? И ноутбуки тоже бесполезны, поскольку без интернета мы не можем ничего. А у вас ведь есть связь? Как видишь, сейчас нет, я развел руками. Кирилл пропал надолго, и меня это уже всерьез начинало беспокоить. Ну тогда я не знаю, чем еще я могу помочь. Спасибо и на этом. Я махнул рукой, мы вдвоем вышли из импровизированного склада, и Руслан прикрыл, не запирая, дверь за спиной. Без замков, конечно, доверие, он многозначительно пожал плечами, и затем мы разошлись. О каком доверии может идти речь, когда один жаждет прорваться к оцеплению с оружием в руках, рискуя похоронить всех под пулями, а начальство и вовсе представляет собой ненормального, который сперва дает волю рукам. Я вернулся к себе, надеясь найти напарника, но тот куда-то отбыл. Поэтому я опустился на край незаправленной кровати и начал обдумывать план. Достать технику несложно. Я был уверен в том, что в городе можно найти огромное количество любой техники, начиная от простецких телефонов, заканчивая пристойными моделями ноутбуков и прочего. Оставалось найти совместимые модели, источник энергии и составить список необходимого. В базе – планшет, дрон, камера. Владимир наверняка сможет все это соединить, а если не получится у него, Кириллу, скорее всего, объявится и подскажет. Но я рассчитывал на свои силы, слишком уж быстро пропал наш техник, оставив в покое мои уши. Чего сидим? В приоткрытую дверь сунулся Володя, и я поспешил рассказать ему о новой задаче. Серьезно, у них нет никакой техники, удивился напарник, перерыл весь склад. Похоже, что они тут только собирательствуют и едят, больше ничего. Ну, и еще культурно обогащаются, библиотека здесь тоже имеется, но не могу назвать ее приличной. А ты где был? Мылся, чего и тебе советую. Душ у них отменный, а потом поговорим. Гигиена важна, спору нет, но у меня на миг возникло ощущение, что даже Володя сам по себе никуда не торопится. Хотя стоило бы, мы уже почти на сутки отставали от тех, кто прошел через оцепление внутрь города, от тех, кого Ливанов направил следом. Я задумался насчет отсутствия звуков извне, хорошая изоляция, скорее всего, стрельбу едва ли слышно на такой глубине, да еще с добротной защитой в виде бронированной двери. Может, и не отстаем, но сомнения оставались, так что я предпочел уйти в душ, где отчаянно боролся как с бесполезными мыслями, так и с настройкой горячей холодной воды. Есть вещи, которые никогда не меняются. А теперь надо дойти до главного и поговорить с ним, заявил Воронков, едва завидев меня. Я бы взял биту на всякий случай, как дополнительный аргумент в споре. Владимир только лишь дернул бровями. Забрав рюкзаки и оружие, мы отправились на поиски Елисеева. Долго искать его не пришлось. Тот расположился в комнате размером немногим больше наших. Сцепив руки на затылке, он погрузился в чтение книги. Погрузился настолько сильно, что отдельные фразы проговаривал вслух и нашего появления вообще не слышал. «День добрый», — поприветствовал его я. Елисеев сделал вид, что погружен в чтение, но прекратил произносить фразы из книги. «Надо поговорить». «Нет, не надо, я занят». «Уходите», — и он, слегка шевельнув пальцами на затылке, продолжил читать вслух, только тише, чем раньше. «Нам нужен проводник, который знает дорогу до неразграбленного магазина электроники поблизости. В идеале, не в сторону центра города. А с какой стати я вообще должен вам хоть кого-то предоставить? Хоть проводника, хоть изолятора?» Елисеев резко повернулся и скинул очки, швырнув их на стол. «Вы пришли ко мне, угрожали, нарушили порядок и спасли пятерых», напомнил Владимир, пока я молча выслушивал льющееся дерьмо. «Вот так помогать людям. За это они вам благодарны. Но не ты, мне наконец-то удалось собраться с мыслями. Что не так с тобой? Что не так? То, что группа вернулась с пустыми руками. Один автомат и пачка сигарет, подумаешь. Они шли за более полезными вещами. За одеждой, которой всем не хватает. За питьевой водой, про запас, потому что новую сюда никто не завезет. А в итоге они встретили вас. И из-за вас у нас теперь выбыл один человек, что Петренко сможет носить одной рукой. Схватится за бутыль и его прострелит тут же, вообще выпадет на неделю. Думаю, волки на них и так бы напали. Лицо Елисеева, в отличие от голоса, почти не выражало злости. Я разговаривал со своими людьми, и знаю, что происходило. Они увидели вас, пошли к вам, а должны были двигаться вообще в другом направлении. Так что вина в том, что случилось, исключительно ваша. Поэтому он не дал нам сказать и слова. Я не дам вам проводника, и не надейтесь. Радуйтесь, что приютил вас в эту ночь, но более такого радушного приема вам здесь не окажут. Ладонь уже тянулась к пистолету, чтобы если не прикончить наглеца на месте, то хотя бы отхерочить его рукояткой как следует. Мы поняли, поспешно ответил Владимир и перехватил мою руку. Мы уходим. Глава 14. Ты серьезно? Негромко спросил я, как только мы вышли в коридор и направились в сторону выхода. Уходим? Я не сказал, что мы не вернемся, намекнул Владимир. Но дальше все будет зависеть от того, как нас примут. Но вообще я рассчитываю на то, что мы с тобой найдем все необходимое, придем в безопасное место, даже если не сюда, то уверен, что найдется хотя бы один закуток в радиусе 500 метров, где мы будем чувствовать себя в полной безопасности. Я сомневался в этом, и тот факт, что план мы продумали, не говорил об отсутствии проблем. Что, уже покидаете нас? Поинтересовался парень у выхода. Быстро как, нам надо на свежий воздух, съязвил я. Слишком тут воздух спертый. А, озадачился привратник. Но вы вернетесь, кто знает, что будет, если мы вернемся, продолжал я многозначительно. Хуже для вас точно уже не будет, если что. А, повторил парень, в лицо я вас теперь знаю, так что кнопку снаружи нажимаете и все, я вас впущу. После этих слов дружно вернулись на место ригели замка. Я кивнул парню у ворот и, надавив на дверное полотно, заставил тяжелую и толстую дверь открыться. В первом зале стоянки было куда прохладнее. После теплого помещения даже небольшой минус вызывал озноб, но после пары вдохов это ощущение прошло. «Простите, парни, Кирилл, как всегда появился крайне неожиданно. Простите, что так надолго пришлось оставить вас без поддержки, но на базу заявились кое-какие личности, пришлось вас скрыть. Ну хотя бы сейчас ты нам об этом сказал», — ответил я, чувствуя, что уже не мерзну. Хорошо настроенный механизм подогрева исключал появление пота, что не могло не радовать. «Какие-нибудь новости имеются?» «Никаких. Вы где, что и как?» «Выяснили, что в городе полнейшая жопа», — ответил вместо меня Владимир, и, тем временем, мы начали двигаться к выходу. «Банды, криминал, разруха. А ты ждал девочек и сауну? Ну, как минимум хорошую ванну мы уже получили. Серьезно, тон Кирилла трудно описать, но степень его удивления была понятна. Да девочек еще не дошли, занимались спасением одной, продолжил я, но ничего хорошего за это не получили. Так что слушай, а у нас точно нет глаз над городом? Точно, а что там про? Значит, ты нам поможешь с картой, чтобы мы тут малость разведку провели. Не понял, что? После моего натужного вздоха Владимир быстро описал наш план и добавил от себя. Он малость раздражительный из-за несправедливости постапокалиптического мира. Энда, цокнул языком Кириллу. Мир и до этого был несправедливым. Что, вы спасли девочку, а вас не отблагодарили?